может быть, он сказал бы тебе, что именно. Думаю, он ничего не скажет мне без согласия Оливии. Да я и сам не стану добиваться этого. Альфред, я вовсе не толкаю тебя на неблаговидные поступки, но сама справедливость требует, чтобы тайна наконец разъяснилась. Это противоестественно, когда родители ничего не знают о своей собственной дочери. Сегодня вечером он уезжает в Лондон. Я надеюсь, тебе удастся что-нибудь выведать у него, пока он здесь. Мистер Лэттем ушел в свой кабинет, испытывая знакомое ему чувство отчужденности и едва уловимой годливости. «Бедняжка», — думал он, — «как она терпелива и добра, и как преисполнено чувство долга». Тем не менее она, полная уверенности в собственной правоте, советовала ему вкрасться в доверие к их гостю и выпытать у него тайну их дочери. Бесполезно объяснять ей, что его тошнит от одной мысли об этом. Она никогда не поймет, почему. Дженни, в общем, довольно славная девушка, тоже не отличалась особой щепетильностью в мелочах. Еще когда она была ребенком, он поймал ее на плутовстве в крокете. Правда, больше этого не случалось, но сейчас он с неприятным чувством вспомнил о ее поступке. Из трех столь дорогих его сердцу женщин, одна Оливия не была запятнана этими как будто невинными, но для него невыносимыми свойствами. И тем не менее, находись она за 1000 километров от него, он не был бы от нее дальше, чем теперь, когда она окружила себя неприступной стеной молчания. Он сел к столу и закрыл лицо руками, но тут же нетерпеливо выпрямился, услышав стук в дверь. «Войдите». То был Карл. «Не можете ли вы уделить мне несколько минут? Я бы хотел перед отъездом в Лондон поговорить с вами». «Прошу вас», — с натянутой любезностью ответил мистер Лэттем. «В чем дело?» Карл, как всегда, неторопливо придвинул к себе стул. «Я разговаривал с мисс Лэттем, и она просила меня объяснить вам кое-что. Прежде всего, я должен рассказать вам о том, что...» Мистер Лэттем поднял руку. «Позвольте, значит ли это, что вы пришли ко мне по просьбе моей дочери? Я не хочу ничего знать о ее тайнах, разве только она сама выразила желание посвятить меня в них. Но и в этом случае, мне кажется, Оливия должна бы сделать это сама. У нее нет тайн, но она перенесла тяжелое нервное потрясение и до сих пор не в силах сама говорить о том, что его вызвало. Поскольку я в то время был с ней и все знаю, она пожелала, чтобы я рассказал вам обо всем и попросил вас в дальнейшем никогда не заговаривать с ней об этом». Мистер Лэттем, закрыв лицо рукой, молча выслушал Карла, рассказавшего ему о страданиях дочери в нескольких скупых сжатых фразах. «А теперь, — продолжал Карл, — надо подумать о ее будущем. Вы видите, что физически она уже почти поправилась, а что касается ее душевного состояния, то оно тоже приходит в норму, хотя и гораздо медленнее. В своей практике мне уже приходилось сталкиваться с подобными случаями, и я знаю, что чем скорее она оставит дом и вернется к работе, тем лучше. Она взялась ухаживать за одной из моих лондонских пациенток, и когда эта работа закончится, я найду для нее другую. Если вы доверите мне Оливию на несколько месяцев, думаю, я вылечу ее. Но для этого вы должны на некоторое время расстаться с дочерью». «Как? Совсем не видеться с нею? Не видеться и не писать ей? Если вы мне не доверяете, посоветуйтесь с вашим семейным врачом. Он вам тоже скажет, что обстановка, которую создают вокруг Оливии обеспокоенные родственники, не идет ей на пользу». Мистер Лэттем долго молчал. «Нелегко мне согласиться на это», — проговорил он наконец. «Но я не имею права отказать вам. Очевидно, благодаря вам Оливия не лишилась тогда рассудка, а может быть и жизни. Я не совсем в этом уверен. В ту ночь она, вероятно, и сама бы вернулась домой, но, пожалуй, это едва ли было возможно. Петербург — не совсем подходящее место для человека, переживающего моральный кризис, тем более для одинокой женщины, да еще ночью». Вечером мистер Лэттем поднялся к Оливии. «Дитя мое, я знаю, что ты хочешь на следующей неделе ехать в Лондон. Я обещал твоему другу, что в течение 3 месяцев никто из нас не станет тебя беспокоить, разве только ты сама пожелаешь увидеться с нами».